Глава 27. Бабушка рассказывает. «Лиам Фергис твой истинный?» — недовольно тянет бабушка. «Не самый лучший выбор, моя дорогая. Наш род более знатный. И жениха тебе найти не проблема. Но пары, соединенные ратумом, остаются неразлучными». «Вот спасибо», — усмехаюсь мысленно и выдыхаю устало. «Ну его». Во все глаза смотрю на сидящую напротив даму. Моя бабушка. Леди Гортензия Кнерби, урожденная Дарлтон. Мы сидим с ней в гостиной, стены которой обиты самым дорогим в Альнауте шелком. Завтракаем и неспешно беседуем. «Прошлой ночью я смогла лишь только обнять старушку, так похожую на мою маму, выслушать от нее добро пожаловать домой и дойти до кровати, чтобы рухнуть без сил. Видимо, сказалась нервотрепка последних дней». «В тебе, — говорит, — обида, моя дорогая», — поджимает губки старушка. «Нет», — мотаю головой. «Лучше расскажите мне о родителях и что произошло на самом деле». Перевожу взгляд на котов, лежащих на атласной банкетке. Мохнатые морды спят без задних ног. Задание выполнено, они дома. «Это ваши фамильяры?» Набравшись смелости, спрашиваю бабушку. «Только Муар», — снисходительно улыбается она. «А Скольта мы специально воспитали и отправили к тебе». «Что же все-таки произошло?» — перебиваю взволнованно. «Даже есть не могу». Бабуля отставляет в сторону маленькую фарфоровую чашечку. Взглядом приказывает миловидной горничной выйти. А затем, встав из-за стола, подходит к низенькому секретеру на маленьких гнутых ножках. Открыв небольшую дверцу, достает с полки какую-то толстую книгу, больше похожую на фолиант. «Вот, смотри». Подойдя к столу, все еще накрытому для чаепития, кладет тяжелый фолиант и открывает первую страницу. «Семейный альбом! Такой необычный!» На золотом листе выгравирован портрет солидного джентльмена. «Это Феликс, мой муж и твой дед», — вздыхает Гортензия, садясь рядом. «А это мы в день свадьбы», — переворачивает она лист. И я с удивлением таращусь на живую картинку, больше напоминающую гифку. Двое молодых людей тушуются перед камерой, встретившись взглядами, хихикают, как заговорщики. Сразу видно, как они влюблены друг в друга. Девушка в белой густой фате и молодой мужчина во фраке. «Это был счастливый союз», — шепчет бабушка, проводя пальчиком по странице. «Мы жили долго и счастливо, Алессандра. У нас родилась Бина. Феликса император произвел в хранителе печати. Казалось, живи и радуйся. И мы думали, что весь мир добр, и все вокруг купаются в богатстве и в радости. Глупцы. Многие завидовали нам. Сейчас уже трудно сказать, что послужило причиной, но однажды нам пришлось приютить няньку Феликса. Ее дом сгорел при странных обстоятельствах. И она с маленьким сыном осталась на улице. Конечно, мы приняли их у себя. Матиас был странным мальчиком». «Матиас?» — охаю я. «Вы имеете в виду профессора Ферна, бабушка?» «Да, его», — кивает старушка. «Странный, нелюдимый мальчик. Он обычно сторонился других детей, играл только с Биной. И нам почему-то казалось, что это здорово. У нашей дочери есть еще защитник. Случись с нами что, он не даст ее в обиду. Мы не сразу поняли, что это вовсе не привязанность, а одержимость. Но было уже поздно. Ферн свято уверовал, что наша дочь принадлежит ему». «То есть как принадлежит?» — охаю я. Перевернув лист, вглядываясь в очаровательное личико маленькой девочки, затем повзрослевшей красавицы. «В маму нельзя не влюбиться. Похожий снимок я видела в Питере, тетя Галя показывала. Да и дед вздыхал тяжко. Не уберегли». «Что же получается?» — изумленно смотрю на бабушку. Гортензия смахивает набежавшие слезы платочком и продолжает. «Вижу, что каждое слово ей дается с трудом. Не перебиваю, терпеливо слушаю. И никак не могу понять, какое отношение ко всей этой истории имеет Лиам Фергис. Когда мы поняли, что Бина стала наваждением для Матиаса, то решили отправить его учиться. В то время вход в университет был закрыт для простолюдинов, но Ферна приняли. Твой дед настоял и оплатил обучение. В этом и была наша главная ошибка. Хотя поначалу все шло просто великолепно. Матиас ушел с головой в науку, и ему многое удалось достичь. А Бину мы выдали замуж за твоего отца. Это была любовь с первого взгляда. Джордж увидел ее на балу и тут же сделал предложение. Бина его с радостью приняла. Джордж увез ее в свое имение, родилась ты, и мы с Феликсом вздохнули спокойно. Наверное, в тот момент вам казалось, что нет причин для волнения. Именно так, дорогая. Ферн занимался своей наукой, что-то там изобрел уникальное и вроде бы навсегда забыл о твоей матери. Его трудами сразу заинтересовалась Инквизиция. Но мы уже не вдавались в подробности. Старая нянька умерла, и к нам, в имение, Матиас уже не мог попасть. Но он как-то нашел Бину? К сожалению, да. Печально кивает бабушка. Мои дорогие дети вместе с тобой возвращались с прогулки, когда к ним из леса вышел Ферн. Он совсем обезумел от ревности. Молол какую-то чушь о новых разработках. Оказывается, он научился клонировать людей и сам создал себе копию Бины. «Зачем?» «С ума сошел», — отмахивается бабушка. «От любви?» «Нет, от жадности. Матиас еще в детстве решил, что все наше состояние должно перейти ему». Маленьким мальчиком он придумал кощунственный план и уверенно шел к цели. Как выяснилось, наша дочь ему нужна была, чтобы прибрать к рукам все наше состояние. «Как страшно!» — охаю я. «Конечно!» — кивает Гортензия. С этого дня жизнь Бины была в постоянной опасности. Ферн мог похитить ее, запереть в своем доме или убить, а вместо нее подсунуть нам клон, понимаешь? Даже трудно представить. Да, соглашается бабушка. Поэтому Феликс с Джорджем и решились на крайние меры. Перейти в наш мир? Странно, что ты зовешь параллельную реальность своим миром, коротко замечает бабушка и продолжает тихо. Но это был единственный выход. Иногда Бина с Джорджем навещали нас. Пару раз мы с мужем гостили у них. «Погодите», — поднимаю вверх руку, «а разве между мирами можно путешествовать безнаказанно? Вроде как за это жестоко карают». «Тогда еще можно было», — морщит идеальный нос Гортензия. «Но потом Инквизиция перекрыла все порталы. Именно тогда...» Внезапно обрушился переход в нашем озере, и Бина с Джорджем погибли. Через Шансиде нам сразу удалось отправить к тебе сестру и отца Джорджа. Но на этом все общение прекратилось. «Погодите, бабушка!» — вскрикиваю я. «А как же Мелисса Ферн? Она откуда взялась? Родилась от клона?» «Нет», — печально вздыхает Гортензия. После той встречи в лесу мой муж приставил к Ферну соглядатая. И, насколько нам известно, клонированная девушка умерла. И тогда Ферн создал себе дочку, твою точную копию. «Только немую и подлую», — усмехаюсь криво. «Издержки эксперимента», — кисло улыбается бабушка и добавляет серьезно. «Но...» Эта Мелисса теперь не опасна. В разработках отца она ничего не смыслит. Да, и все бумаги Ферна изъял великий инквизитор. Он же ее сослал куда подальше. И что же теперь? Живи и радуйся каждому дню. Завтра к нам приедут Антонио и Галиана Стенбриджи. Это тетя Галя и дедушка Антон? Они самые, улыбается бабушка. Скучают по тебе, беспокоятся. Я сразу отправила им весточку. Скоро увидитесь. Значит, в Питере меня никто не ждет, размышляю вслух. Разве что Серега. Ты любишь лысых мужчин? Смеется бабушка. Нет, хихикаю в ответ. И совершенно неожиданно признаюсь сама себе. Я люблю только Лиама Фергиса. Вот только этот гад ко мне совершенно равнодушен. Следующим утром я собираюсь особенно тщательно. То и дело выглядываю в окно. Благо, моя спальня расположена прямо над крыльцом. Из окна простирается вид на сад. Мощенные розовым гравием дорожки ведут к фонтану и дальше к пруду. А неизвестные мне деревья источают нежный аромат, слегка напоминающий жимолость. Надев синее шелковое платье, когда-то принадлежавшее моей матери, я снова выглядываю в окно. И, заметив карету с золотыми гербами, быстро сбегаю вниз. «Он приехал! Приехал! Мой дорогой дед! И тетя Галя тоже!» Выскакиваю на крыльцо и тут же попадаю в объятия толстого солидного джентльмена с седыми усами. «Вот так номер, чтоб я помер!» — радостно восклицает дедушка и, подхватив меня на руки, прижимает к себе. «Алессандра, девочка моя!» — шепчет он, целуя меня в щеку. Прижимаясь к груди, чувствую знакомый и такой родной запах. Что-то среднее между пектусином и чупа-чупсом. «А меня не хочешь обнять?» — раздается сзади звонкий голос тетушки. «Мама Галя!» Распахиваю объятия и по дороге в зал тихонечко спрашиваю. «Как там Серега? Не сильно расстроился?» «Ну, что сказать?» Пожимает плечами тетка. Душевно целуется с бабушкой и сообщает во всеуслышание. «Твой милый выкинул букет в реку. С горя разломал арку, под которой вы должны были обменяться клятвами, и уехал домой вместе с Лидой». «С Лидой?» – переспрашиваю я, уперев руки в боки. «С моей Лидой?» «А я говорил», – мурчит Аскольд, важно входя в комнату. «И ты здесь, шерстяная морда!» – охает мама Галя. А мой важный фамильяр ловко запрыгивает на колени к деду и сворачивается клубком. «Где же мне еще быть?» – возмущенно мурчит Автандилович. «Я тут с первого дня Алессандру опекаю. Вот, только домой добрались. Столько проблем на мою голову». «Что?» — охаю я. «А почему ты сразу меня сюда не привез?» «Да я собирался», — скидывается кот. «Даже сбежал с постоянного двора, куда тебя привез твой ненаглядный инквизитор. Так его псы меня быстро нашли. А кто поднял тревогу?» «Так я же не знала, волновалась за тебя. А ты бы мог предупредить». «Некогда было. Люди Лиама вокруг вынюхивали. Как ты за него только умудрилась выйти замуж?» «Откуда я знаю?» — отмахиваюсь я и тут же слышу шум подъезжающих лошадей. «Всадники!» «Помяни инквизитора, и он появится!» — усмехается мой дед, глядя в окно. «Кто? Где?» Подскакиваю следом и замираю лишь на секунду, когда мой муж со своими помощниками решительно спешивается и грозно шагает к крыльцу. В длинном запыленном плаще, в старых ботфортах, он кажется мне одним из всадников апокалипсиса. «Рату мне в пятки!» – бурчит дед и, повернувшись к бабушке, командует. «Не пускай его на порог, Гортензия!» «Как я могу отказать инквизитору? Ты подумал, Антонио?» шипит моя бабуля в один момент из величественной старушки, превращаясь в негодующую школьницу. «Если такой умный, выйди к нему навстречу». «И выйду», — решительно заявляет дедуля. «Это частный визит, и никакой инквизитор не имеет права врываться в наш дом. Тем более после того, как он обошелся с Алессандрой». «Весь свет в курсе», — думаю я печально и заявляю решительно. «Впустите его! Примите как обычного гостя, а я спрячусь где-нибудь». Подхожу по привычке к шторам. «Да нет же!» – поспешно охает бабушка. «Вот сюда!» – толкает меня к одному из зеркал. Быстро открывает потайную дверцу и машет рукой вверх и вниз. «Если пойдешь наверх, попадешь в мою спальню. А если вниз, выйдешь в парк. Аскольд, сопроводи!» – приказывает она и напоминает серьезно. «Только тут не стой, Алессандра, уходи. Наверняка Фергис потребует открыть потайные двери». Мой кот стремглав подбегает ко мне, дверца захлопывается, а мы со Аскольдом оказываемся в кромешной темноте. Шаг влево или вправо, и можно сломать себе шею, скатившись с лестницы. «Помаши руками», — велит мне кот. Взмахиваю ладонью, и коридор сразу же ярко освещается несколькими маленькими лампочками. «Как реле!» — смеясь, бегу вниз вслед за Аскольдом. «Ну, почему же как, Алиса?» — хмыкает кот. «Дед твой тут все устроил, как в Питере. Лампочки с реле, своя электростанция. Но здесь ему гортензия не дала развернуться. А у него на вилле настоящая цивилизация, а не вот это вот все». «Мог бы и раньше отвезти меня к деду», — замечаю в сердцах. «Мог, но я так и не понял, как ты умудрилась выйти замуж за инквизитора. Вот же навязался на нашу голову», — вздыхает фамильяр, терпеливо ожидая около порога. Распахиваю тяжелую дубовую дверь и, оказавшись в саду, счастливо морщась от ярких лучей местного светила. «Хорошо-то как!» — тянусь, усевшись на лавочке. В ногах у меня устраивается кот. «Сейчас главное дождаться момента, когда мои родственники выставят вон Лиама Фергиса. Получи, фашист, гранату!» «Зря мы сбежали», — мурчит Аскольд. «У тебя же на руке метка истинной. Лям тебя сразу вычислит, по запаху найдет». «Я попрошу», — слегка толкаю ногой нахального котяру. «Я сегодня мылась». Вместе с Автандилычем смеемся весело и не замечаем опасности. Кто-то бесшумно подкрадывается сзади и накидывает мне на голову мешок. Пытаюсь вырваться, зову на помощь, но бесполезно. Чьи-то сильные руки уверенно тянут меня прямо по земле. Хорошо, хоть газон мягкий. Затем другие торопливо стягивают с меня мамино платье. Жалко, ужасно, но спасибо, хоть сорочку оставили. Сейчас меня найдут и накажут виновных. Кричу, но меня никто не слышит. Почему? Здесь же наверняка ходят садовники и прочая прислуга. А охрана где? Я не успеваю додумать, как мне на голову обрушивается что-то тяжелое. Свет меркнет. И последнее, что я ощущаю, это вода. Повсюду. Моментально легкие наполняются до упора, кашляю, захлебываясь. И тону.